Глава 15. «Так это был монстр», — ответил я. «Ты же видел?» «Псих!» — взвизгнул худощавый парнишка небольшого роста. «Это был Ушанов, мой кореш, и ты его сжег!» Темную энергию пожиратели могут различить только маги определенного уровня. Слабые ее просто не замечают. Вот и этот задохлик, судя по всему, увидел, как я убивал совершенно безобидного графа и вдобавок его управляющую. А что будет, если он скажет это всему светскому обществу? Пойдут слухи, начнутся проблемы. Самое страшное, что на камне правды информация подтвердится. И проблемы станут еще серьезней. И тогда судебные тяжбы и вечные допросы. Мои перспективы на ближайшее время. «Ты не так все понял», – выставил я ладони в успокаивающем жесте, начиная медленно приближаться к задохлику. «Давай успокоимся и поговорим». Твою мать, этот придурок сорвался с места и побежал в зал. «Там драконов!» – заорал задохлик, напугав ближайшую компанию аристократов. Больше он ничего не сказал. Аня, выскочившая из-за моей спины, тут же отреагировала. Скрутила его нервные окончания. Щупленький парнишка успел пробежать еще пару метров, затем скривился от боли и, рухнув на пол, забился в приступе. Все тут же расступились. Дамы заойкали, парни загудели. Я подошел к худощавому аристократу, который вытаращился на меня, затем коснулся его плеча. Надо было сделать все быстро. И у меня было одно заклинание, вот только неподготовленное. Не совсем понятно, насколько эффективно оно подействует в этом мире. Черт, у меня не остается выбора. Опять придется импровизировать. Как же я ненавижу грубую работу, но тут либо так, либо я попал. Риск, конечно, не только в том, что заклинание не сработает. Среди аристократов может найтись сильный маг, который заподозрит неладное. Ведь я сейчас сотру последние 5 минут из жизни этого задохлика. И что самое сложное, заменю его другими воспоминаниями. Но мне пофиг. Что он делал в районе кабинок, я так и не понял. Бродил в поисках туалета или просто услышал шум и подошел посмотреть, что происходит. Да плевать. Главное, что мне сейчас нужно среагировать быстро и не накосячить. Конечно, я понимал, что ненастроенное и несвойственное моей стихии заклинание ману выгребет до дна. Тут выбирать не приходится. На кону репутация, которую я с таким трудом пытаюсь восстановить, отбиваясь от убийц, мошенников и всяких бешеных аристократов, возомнивших о себе не весть что. Как только моя рука коснулась плеча тощего, я зачерпнул ману и запустил туман забывчивости. Белесая пелена впиталась из моих ладоней в дрожащее тело задохлика. Я склонился над ним, закрывая свои манипуляции от столпившихся аристократов. А затем, чтобы оправдать его испуг, бег по залу и фразу «на освободившееся место» внедрил фильм, который показывал, как я сжигаю паукообразного. Времени не было, поэтому взял, что попалось под руку, монстра из своей памяти, из недавнего прорыва, что произошел во время обучения в академии. «Дружище, все отлично. И я сжег и эту тварь. Поднял его, все еще трясущегося, как осиновый лист. «Лекаря!» – крикнул кто-то из толпы аристократов. «У меня есть свой лекарь!» – ответил я и тут же подозвал Аню. «Анют, надо привести его в чувство. У него, по-моему, приступ». Заклинание-то сработало, а вот след от него остался. Он был похож на ментальный рубец, будто после операции. Аня не дурочка, все поняла по моему взгляду. Она прислонила ладони к его вискам. Ее руки засияли золотистым цветом. Уже через несколько секунд паренек открыл глаза, непонимающе уставившись на нас. «Что происходит, драконов? Что это был за монстр?» Он обводил всех растерянным взглядом. «Все хорошо». Я поспешил его успокоить. Я сжег его. Сам не пойму, как он оказался там. А затем обратился ко всем, подняв голову. «Кто-нибудь, налейте воды!» Подбежал Стрешнев с кружкой, протянул ее мне, а потом, присев рядом, зашептал. «Слушайте, это же был Ушанов. Я видел, как он уходил в кабинке, мутировал. Получается, какой ужас!» «Да, барон». Я посмотрел ему серьезно в глаза. «Но не стоит распространяться об этом, чтобы не вызывать панику». «Понял, понял», – заохал Стрешнев. «Просто невообразимо. У меня полный дом охраны. Такое!» «Вы ни в чем не виноваты. Судя по всему, кто-то спланировал это», – ответил я. «В общем, следователи разберутся. Кстати, а вот и Рома с Диной, правда, изрядно потрепанные и ничего не понимающие. Еще бы, уверен, что они ничего не помнят. Конечно, Тихон уже успел им рассказать все, что происходило недавно». Они подошли, показали корочки. Перед этим распорядились никого не выпускать. А затем принялись вызывать каждого в отдельную комнатку, соседнюю с той, где произошел недавний процесс очищения. Так начался опрос свидетелей, который продлился долгих 4 часа. После того, как все начали расходиться, я услышал за спиной голос. «Граф, постойте!» Я обернулся и увидел перед собой коротко стриженного сбитого парня своего роста, который сверлил меня хищным взглядом. «С кем имею честь?» – ответил я, остановившись. «Вы не знаете меня?» – самодовольно ухмыльнулся он. «Ну ладно, Игорь Мамонтов». «Ага, вот и Мамонтовы дали о себе знать. Интересно, что ему надо от меня?» «Я заметил ваши манипуляции над Оскаром», – продолжил Мамонтов-младший. «Они, как бы это сказать, не совсем похожи на помощь пострадавшему». «Вы меня в чем-то обвиняете?» – добавил я металлу в голос. «Вы что-то сделали с его памятью», – прошипел он в ответ. «И теперь нагло врете всем, будто вокруг одни дураки». «Еще слово, и я немного помну ваше лицо о свой кулак», – ответил я. Мы говорили пока тихо, поэтому те, кто проходили мимо, лишь озадаченно смотрели в нашу сторону. «По-моему, безрассудство в крови у всех драконовых», – улыбнулся он мне, будто ребенку. «Подумайте хорошо о последствиях. Дуэль, дыра в вашем черепе, могилка на кладбище. Поэтому советую вам заранее искать для себя надгробие и придумывать красивую надпись», – парировал я. «Да как ты смеешь?» – взревел Мамонтов, но его одернула стройная красотка с большущими губами в блестящем светло-розовом платье. «Игорь, хватит, не связывайся с ним», – ответила она бархатным голосом, отводя графа за руку. «Мне скучно. Поехали к набережной». Мамонтов-младший тут же переключился на нее, прожигая меня напоследок злобным взглядом. «Ох уж аристократы этого мира. Прыгают на рожон, даже не понимая, что на любую силу есть еще большая сила». Девушка в розовом обернулась, бросив в мою сторону ироничный взгляд. И парочка вышла из зала. Тут же я услышал фырканье Ани. «Напыщенные сволочи», – ответила она, чуть ли не метая молнии из глаз. «Ань, все хорошо, успокойся», – обнял я ее, прошептав на ухо, не обращая на них внимания. «А с Ушановыми мы справились. Ты большая умница, выручила меня». «Теперь за тобой должок, к тебе», – многозначительно улыбнулась она. И мы направились в поместье, плавно переместившись на пару часов в мою спальню. Воскресное утро началось с железных пунктов в моем графике. Подъем, умывание, тренажерный зал, пробежка, контрастный душ, легкий завтрак, чтение писем и местной прессы. Благо, я уже был на пробежке не один, а вместе со мной и циклоп, которого мы вчера специально оставили в поместье. Тело его еще плохо слушалось, к тому же он разбирался в магической системе. После того, как я ему показал несколько хитрых приемов, как безболезненно и быстро усилить себя магически, также он все это время тренировал магическую концентрацию, которая прилично сбилась в процессе переноса в тело Гриши. Про Тихона я вообще молчу. Мало того, что он приходил на тренировки раньше остальных, так еще и выкладывался по полной. Анюта в этот раз приехала в самый разгар, когда мы тренировались на стендах, и также присоединилась к нам. Вновь мы оказались в роли подопытных. У Ани явный прогресс. Вчера она провела болевой прием тому тощему Оскару уже на более дальнем расстоянии, чем обычно. А сегодня на тренировке очень тонко, выборочно выкручивала узлом наши нейроны. Костяк будущего клана матереет с каждым днем. И скоро будет набирать на обучение магов. Надо было поговорить с главой рода Крапивиных через его представителя, младшего брата, Романа Геннадьевича. К тому же у меня и к нему есть разговор. Чуть позже мы встретились с Романом, следователем, в одном из кафе Томска и немного побеседовали на тему, что же на самом деле произошло вчера на рауте Стрешнева. «Спасибо, граф, от нас с Диной», – поблагодарил Роман, принимая кофе от хмурого официанта, который был больше похож своей комплекцией на мясника. «Она как раз на докладе у Тигрова. Честно, у меня после визита к Ушановым начали посещать провалы в памяти и дикие головные боли. А вечер вчерашний вообще не помню». «Оно и понятно. Вами управляла темная энергия», — объяснил я. В то время как передо мной официант-мясник поставил какой-то фирменный байховый чай со специями. Захотелось попробовать. «Сейчас все нормально?» «Да, более чем», — ответил Роман, кинув в кофе два кубика сахара и помешал немного ложкой, положив ее затем на блюдце. «Кстати, по итогам допроса никто так и не понял, что произошло. Так что обвинение в ваш адрес не поступит. Только Мамонтов что-то подозревает, но явных доказательств нет. Кстати, от единственной наследницы Ушановых, которая осталась живых, обвинений тоже не поступит». «Это хорошо», — ответил я. Захотел сделать глоток чая, но внутри почувствовал дичайшее сопротивление. «Хм, что это со мной?» «Пока нет смысла Роману рассказывать, кем Ольга является на самом деле. Слишком долгий это разговор, а времени у меня не очень много». Поэтому я добавил, одновременно косясь на кружку с чаем. «Мы с Ольгой Ушановой уже разговаривали. Я выразил соболезнования». «Интересно, а что теперь будет делать Ушан, лишившись своих рук в этом мире? Предложит Илёне переходить в темные? Он ведь не знает, что Элли хранитель. Надо бы предупредить ее, чтобы была осторожней». Внезапно у Романа затрезвонил мобилет, и он взял трубку. «Доброе утро, Дмитрий Анатольевич. Поместье, да». А затем протянул аппарат мне. «Вас, Тигров». «Да, доброе утро», — ответил я в трубку. Тут я заметил, как Роман, пока я беседую с его начальством, решил сделать глоток кофе, но тут же покачал головой в отрицательном жесте. В ответ следователь вопросительно уставился на меня. Я зажал динамик рукой. «Пока не пей, потом объясню», — шепнул я ему, а затем переключился опять на разговор с Тигровым. «Привет, Алексей», — услышал я в ответ резкий голос хранителя Сибири. «В общем, дело по сжиганию Шанова замяли. Для всех. Граф исчез без вести, как и его семья до этого. А на вечере был похожий на него аристократ, проездом. Он и превратился в монстра». «Новости хорошие. Игорь Мамонтов не проблема?» Он может, конечно, надавить на местную жандармерию, но у меня здесь все схвачено. Ну, в любом случае, сигнал придет моим помощникам, и они отреагируют должным образом. Не переживай». «Рад слышать. Значит, можно выдохнуть?» «Рано выдыхать, Алексей». Голос Тигрова приобрел тревожный оттенок. «В общем, мои эксперты накопали кое-что по одному из твоих врагов. Достаточно опасный и хитрый. Ты не поверишь, но это...» В трубке раздались короткие гудки. Связь оборвалась. «Странно. Передал я мой билет Роману». «А может, прервали?» — ответил тот задумчиво. «Или его босс в дороге, или попал в мертвую зону. К тому же я не стал рассказывать Роману о недавнем покушении. Решил дождаться информации от Бориса. Надеюсь, что по рисунку на пуле и примерному описанию таинственных посетителей он что-нибудь да узнает интересное». «Так, чего случилось-то?» Роман был немного растерян, подняв чашку за ручку. «Почему нельзя пить?» «Потому что чуйка сработала. Тем более этот странный официант-мясник больше не появлялся. Вместо него ходил от столика к столику другой мужичок, пощуплее, в робе официанта. Искорка, можешь проверить наши напитки?» Обратился я к питомцу. «Конечно», — ответила дракоша и скользнула невидимой тенью на стол. «Апчхи!» — услышал я рядом от искры, и Роман уставился на меня. «Апчхи!» — чихнул я еще раз в ответ. «Чертова аллергия!» «В обеих напитках смертельный яд», — раздался голос искры у меня в голове. «Причем сильный. Я потратила половину запаса манны, чтобы нейтрализовать два маленьких глотка». «Приехали, блин. Теперь и в кафе нормально не посидишь. Так, на что аллергия?» «На яды», — улыбнулся я и прижал палец к губам. «Только, если не веришь, возьми на изучение». «Официант!» — подорвался с места Роман и через пару минут вернулся озадаченный. «Мистика. Нигде нет. Владелец говорит, что не видел никого большой комплекции. А штат он свой знает. Бизнес скромный, 3 работника. «У тебя же есть камень правды», — подсказал я ему, поднимаясь из-за стола. «Да, с собой. Сейчас буду проверять каждого», — ответил Роман. Он протянул руку. «Спасибо еще раз, Алексей. Я добро помню. Обращайся, если совсем туго будет». «Надеюсь, что до этого не дойдет», — засмеялся я, ответив рукопожатием. «В таких поездках мне не нужна армия телохранителей. Достаточно Тихона с циклопом. Вот как сейчас. Работали они тихо и по простой схеме. Один шел впереди, разведывая местность, второй страховал на случай нападения сзади. Я почти добрался до своего транспорта, когда увидел представительно одетого пожилого аристократа, который шел мимо. Он держал на руке зонтик и улыбался. Из-за слегка закрученных по-гусарски усов его улыбка выглядела комичной. О том, что это глава клана охотников собственной персоной, мне сообщила Искорка. «Доброе утро, граф», — бросил мне Мамонтов. «Приветствую вас», — кивнул я в ответ. «Вчера Игорь приехал от Стрешнего не в духе», — Мамонтов пригладил усики. «Все уши прожужжал от дуэли, хватался за шпагу, но я с ним поговорил, он уже успокоился». «Меня это не тревожило», — ответил я. «Вы хотели что-то предложить?» «Предложить? Сильно сказано», — усмехнулся глава рода Мамонтовых. «Хотел бы всего лишь узнать, что на самом деле произошло на том вечере». «Я сжег монстров и всего-то», — пожал плечами. «Если не хотите говорить, ваше право», — ответил после пары секунд раздумья Мамонтов. «Жаль Ольгу. Получается, что вся ее семья погибла». «Как и у меня». «Ну да, ну да. Берегите себя, граф. В наше тревожное время все что угодно может произойти и где угодно». Да, с кем угодно может произойти что угодно. А время это да, беспокойное нынче, ответил я ему. Вот взять того же Валентина. На ровном месте бедолага взорвался. Ну, ладно, сам, еще и дом фамильный разрушил. Это, конечно, трагедия. Думаю, что глава рода Тукановых скоро скажет свое слово. Сложно это сделать, находясь в статусе преступника. О, а разве вы не знаете? Удивленно посмотрел на меня Мамонтов. На пару дней его отпускают на лицевую сторону. На пару дней. На похороны жены и сына. Интересная новость. Откуда информация? У меня свои источники. Тогда я абсолютно уверен, что все это время он будет находиться под чутким надзором. Не будьте наивны, засмеялся Мамонтов. Разве один или два охранника – преграда для разъяренного главы клана, который жаждет мести? Спасибо за предупреждение, кивнул я, наигранно улыбаясь в ответ. Вот же сволочь, еще и угрожает. Рад, что вы переживаете за мое здоровье. Всегда рад помочь. Многозначительно посмотрел на меня Мамонтов. И если вдруг захотите побеседовать, вот мой номер. Я покрутил в руках вычурную позолоченную визитку, которую он мне передал. И разорвал на две части, выкинув в рядом стоящую урну. На что у Мамонтова один из усиков слегка задергался. «У меня очень хорошая память», – ответил я, наблюдая за его реакцией. Но Мамонтов перестал нервно дергать усиком и только улыбнулся в ответ. «Я запомнил номер, просто у меня аллергия на визитке». После этого, обменявшись дружелюбными взглядами, мы продолжили идти, куда шли. Я к машине, а Мамонтов в сторону того самого кафе, где нас чуть не отравили насмерть. Тихон уже сидел за рулем. Как только я залез в салон, на переднее пассажирское плюхнулся циклоп. «Проверил», — ответил он. «Вроде все спокойно. Можно ехать». «Сложный был разговор», — спросил меня Тихон, заводя машину и трогаясь с места. «Скорее забавный», — рассмеялся я в ответ. «Люблю такие беседы. Обычно после них многое становится понятным». Тут мне позвонил Борис. «Да, слушаю», – ответил я. «Есть новости?» «Да, есть», – буркнул он, как всегда смурной, будто его кто-то обидел чем-то. Но я уже понял, что это его повседневная манера общения. «Позвонил бы чуть позже, если б не срочная информация». «Так, говори». Внутри меня все сжалось от напряжения. «Сначала покушение». Я отдал своим экспертам рисунок узора на пуле. В общем, скоро от них должен прийти ответ. Еще непонятно, откуда был совершен выстрел. Хорошо почистили за собой, гады. А срочно это что? Готовится теракт на руднике. Магическая бомба будет мощной. Заказчик пока шифруется. Но фоторобот исполнителя у моего агента. Он как раз в данный момент... направляется в сторону родника. «И когда намечается теракт?» «А вот, прямо через полчаса и шарахнет».